-56. Сегодня мы сыграли в ничью. Осталась одна игра. Есть еще возможность побороться за выход в плей-офф. Как тренер, я не так уж и плох. А вот как больной, хуже некуда. Мне как-то не удается быть правильным больным. Паула осыпает меня упреками, и я молча соглашаюсь. С ее стороны это знаки внимания. Я никогда не забываю, что моя главная цель — заслужить прощение. Но я не хочу, чтобы она простила меня только потому, что я болен. Только теперь я понимаю, что нас как будто отбросило на 10 лет назад. Мне снова приходится ее завоевывать. И я это сделаю. Обещаю.